Христианское кредо, исповедание веры. В период, когда христианство боролось за свое место в мире, постепенно выстроились основы христианской веры. Они сформировались в процессе внутренних и внешних дискуссий, детали которых выходят за рамки этого курса. Мы приведем в основных чертах лишь суть религиозной доктрины христианства в ее законченном виде. Раннюю формулировку декларации о вере, которую называют апостольским символом, приписывают посланцам Иисуса, апостолам. Эта формулировка относится, по всей вероятности, к второму веку новой эры. Речь идет о клятве, которую произносит во время обряда крещения новообращенный христианин, присоединяющийся к христианской церкви, и которую произносит каждый христианин, участвующий в обряде Евхаристии. Два этих таинства – крещение и Евхаристия – основные таинства, сакраменты христианства. Верую, кредо, в Господа Бога, Отца Всемогущего, Иисуса Христа, Сына Его Единого, Господа нашего, родившегося от Духа Святого и Девы Марии, который во времена Понтия Пилата был распят на кресте и погребен, а на третий день воскрес из мертвых и вознесся на небо, где сидит по правую руку от Отца, и придет оттуда судить живых и мертвых. А также в Духа Святого, Святую Церковь, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Следует специально отметить основные положения христианского креда. Вера в Троицу, особая роль Церкви в рамках веры, обещание спасения, специфика представления о сущности Божества, а также взаимоотношения между элементами Божественного и человеческого внутри Божества. Обратите внимание на три элемента христианского символа веры, соответствующие ипостасям Святой Троицы – Отцу, Сыну и Святому Духу. Разграничьте исторические и теологические элементы в христианском кредо. Можно ли, на ваш взгляд, найти в апостольском символе ответ на вопрос о причинах быстрого распространения христианства? Можно ли обнаружить в нем источник притягательной силы христианской веры?